Глава четвертая, в которой Полундре приходится оставить гостеприимный второй город. Рассказ служанки Адель о том, что Буза встречалась со студентом Гаврилой, дал Полундре и пищу для размышлений, и новый след, по которому девушка решила отправиться прямо с утра. Следовало отыскать студента и расспросить его о пропавшей подруге. Позавтракав каштановой кашей, повар постоялого двора ухитрился пересыпать сахара, из-за чего блюдо получилось до ужаса приторным. Рыча нацепила маску, вышла на улицу и бодро направилась к городской библиотеке, на площади перед которой любили собираться студенты. В обычное время площадь соперничала с парадной набережной в количестве кафе и закусочных. Всюду слышался смех и гомон, лавочек не хватало, и многие студенты сидели, а то и просто валялись на теплых камнях с книжками в руках. В обычное время возле библиотеки было весело, но эпидемия все изменила. Полундру встретила холодная, несмотря на солнечный день, и почти пустая площадь, на которой царствовал колючий ветер, играющий с обрывками бумаг, какими-то тряпками и сухими листьями. А другой приметой стали контролеры. Черные солдаты в безликих красных масках, невозмутимые, неразговорчивые и слишком похожие друг на друга. Что же касается студентов, то они вели себя осторожно, можно даже сказать, боязливо. Торопливо, почти бегом пересекали площадь и входили в библиотеку так, словно прятались в ней от контролеров, чумы, гнетущей пустоты улиц и холода, который окутал город и души людей. Удивленная и растерянная, Полундра почти минуту простояла на площади, пытаясь понять, что делать дальше. А затем увидела на афишной тумбе плакат, который окончательно все запутал. В центре огромного листа красовался искусно нарисованный портрет вихрастого паренька с большими глазами и оттопыренными ушами, того самого, за которым солдаты гнались вчера по парадной набережной. Симпатичный паренек выглядел встревоженным, но не злым, не казался преступником. Но за его голову была обещана большая награда. «Внимание! Академический контроль разыскивает студента Гаврилу Многоликова. Не помогайте ему, не приближайтесь к нему, не общайтесь с ним. Студент Гаврила Многоликий — разносчик чумы. Сообщите о нем ближайшему контролеру и получите 1000 золотых лилий». Сбитая с толку Полундра ушла с площади, пока ею не заинтересовались солдаты, но на постоялый двор возвращаться не стала, не видела смысла. Купила кулек засахаренных лесных орехов, уселась на лавочку в маленьком сквере и задумалась, изредка утаскивая под маску очередной орешек. Буза пропала, а студента Гаврилу ищет академический контроль. Совпадение? Конечно же, нет. Буза и Гаврила устроили какую-то каверзу. Что-то запрещенное или незаконное, раз за голову студента объявлена награда. Но что именно? Во что они влипли? Куда залезли? А в следующий миг Полундра догадалась, что происходит. Подняла взгляд, прищурилась на ректорскую башню и словно увидела перед собой цепочку последних событий. Итак, некоторое время назад во втором городе разразилась эпидемия чумы. Болезнь пришла из цитадели, погубила многих студентов и преподавателей, но главным ее результатом стало исчезновение ректора Тучи, из-за чего власть в академии, а значит и во всем городе, перешла к Вузелоку. Из-за чумы всех жителей обязали носить маски. Мафтаны и феи либо умерли, либо покинули область, а цитадель до сих пор закрыта для посещений, и даже занятия перенесены в город. И стало намного холоднее. В отличие от жителей второго города, Полундре доводилось видеть марево совсем недавно, во Френце, которую ненадолго окутало дыхание плесени. Обстоятельства были очень похожи. В разгар лета, несмотря на жаркую погоду и яркое солнце, стало на удивление холодно. Однако во Френце все знали, почему это произошло. Потому что Захариус изгнал фей. А что случилось здесь? «Феи тоже изгнаны», — сказала себе Полундра. «Но только не Захариусом, а чумой». Случайно ли это произошло, или же болезнь привела во второй город чья-то злая воля? Буза и Гаврила попытались разгадать эту загадку, и теперь Буза пропала, а Гаврилу ищет академический контроль. А контроль подчиняется проректору Вузелоку. А Вузелок, благодаря чуме, заполучил власть над вторым городом и всей областью. Крепко задумавшись, Полундра сама не заметила, как сживала все орешки, с удивлением посмотрела на опустевший кулек и только собралась за новым, как вдруг увидела входящего в сквер мужчину. Низенького, толстенького, одетого в бордовую мантию и того же цвета беретту, что выдавало в нем преподавателя академии. Лицо мужчины, разумеется, скрывала маска. Убедившись, что замечен, он расположился на лавочке и осведомился. «Вы не против?» Толстяк явно хотел поговорить, и Полундра не видела причин отказываться. «Как раз наоборот. Я рада компании», — медленно ответила девушка, бросая смятый кулек в урну. «Тут довольно скучно». «И немного грустно», — неожиданно поддержал рыжий мужчина. «Печально признавать, но эпидемия испортила второму городу настроение. Раньше, каких-то несколько недель назад, на улицах было не протолкнуться. Всюду слышался смех и веселые возгласы. А здесь, на этих самых лавочках, частенько разгорались жаркие научные споры». И он провел рукой, затянутой в тонкую черную перчатку, по скамье. Пальцы у мужчины оказались пухленькими, похожими на домашние сардельки. «Когда я учился, то очень любил этот сквер». «Вы поэтому сюда пришли?» «Конечно, нет». Бесстрастная маска уставилась на другую бесстрастную маску. Лица собеседника не было видно, и Рычи оставалось лишь догадываться, как в действительности выглядит толстяк. «Я пришел поговорить с вами, Полундра». «Откуда вы знаете мое имя?» — притворно удивилась девушка. «В городе эпидемия», — объяснил мужчина. «Чужаки стараются к нам не заглядывать, и мы сильно удивились прибытию путешественницы. Вам уже сказали, что чума особенно вредит мафтанам и феям?» «Сказали», — кивнула в ответ Рыча. «И не один раз». «Почему вы не уехали?» Несколько секунд Полундра молчала, после чего поинтересовалась. «Как вы сказали, вас зовут?» «Я не говорил». «Пришло время это исправить». «Зачем вам мое имя?» — мягко осведомился толстяк. «Хочу знать, кто выгоняет меня из города». «Я проявляю заботу. Не хочу, чтобы страшная чума сгубила вас». «В таком случае, почему вы скрываете свое имя?» Полундра мило улыбнулась и пожалела, что на ней маска. Улыбка действительно получилась необычайно приятной. «Меня зовут доктор Либер», — выдержав короткую паузу, ответил толстяк. «Я заместитель проректора Вузелока». «По каким вопросам?» Рыжая хотела лишний раз поддеть собеседника, но у нее не получилось. «Я научный руководитель академического контроля и в меру своих скромных сил борюсь со страшной болезнью, завладевшей городом», — строго произнес Либер. «Я видела, как солдаты гнались за студентом», — обронила Рыча. «А еще вы видели объявление о его поиске», — прежним холодным и строгим тоном произнес толстяк. «Когда были на библиотечной площади». «Вы следили за мной?» — возмутилась девушка. «Разумеется», — пожал плечами Либер. «Вы Мафтан Полундра. Вы можете заразиться и умереть в любой момент». «То есть вы обо мне заботитесь?» «Разумеется», — подтвердил толстяк. «А почему вы преследуете студента Гаврилу?» — резко спросила девушка. Но доктор, к ее разочарованию, не растерялся. Ответил быстро и уверенно. «Есть основания предполагать, что именно с него началась эпидемия. Гаврила и ректор Туча заболели первыми, а уж потом чума вырвалась за пределы цитадели». «Я слышала, ректор при смерти». «А Гаврила жив и здоров». «Что это значит?» — не поняла Рыжая. «Мы считаем, что у Гаврилы врожденный иммунитет к чуме», — объяснил доктор. «Гаврила не может заболеть сам, но заражает окружающих. Поэтому его нужно поймать». «Почему же он убегает? Зачем Гавриле заражать жителей?» «Вот я и хочу это узнать», — Либер вздохнул. «Как видите, Полундра, я предельно честен с вами. А теперь, пожалуйста, будьте искренни со мной и расскажите, что привело вас во второй город». Он умел общаться с людьми, этот пухленький мужчина в элегантной профессорской мантии и смешной беретте. Он очень хорошо выстроил разговор, и теперь у Рыжей было только три выхода — врать, грубить или ответить честно. Причем врать не имело смысла. Доктор Либер был кем угодно, только не дураком. «Я приехала во второй город, потому что здесь пропала моя подруга. Можно сказать, сестра. Рыча по имени Буза», — честно ответила Рыжая. «Вы были близки?» «Мы вместе выросли». «А потом?» — осведомился толстяк. «Что потом?» — не поняла Полундра. «Вы знаете, чем занималась Буза после того, как вы выросли?» «Мы не виделись 3 года». «Но вы поспешили на помощь, когда ваша подруга пропала», — заметил доктор. «Буза близка мне», — через силу ответила девушка. «Мы долго не виделись, но одно дело — обмениваться письмами, не имея возможности встретиться, и совсем другое — потерять подругу навсегда». «Понимаю», — Либер снова вздохнул, помолчал, а затем очень мягко и проникновенно продолжил. «Так получилось, Полундра, что теперь высокие стены цитадели защищают не только знания и сокровища от воров, но и жителей второго города от страшной чумы. Мы не знаем, что вызывает страшную болезнь, не знаем, как ее лечить, и поэтому закрыли цитадель. Мы храним людей, Полундра, и будем хранить, нравится вам это или нет». Толстяк выставил перед собой пухлую ладошку, посмотрел на нее, и через мгновение, подчиняясь его взгляду, над ладошкой поднялся огненный шарик размером с кулак. Доктор оказался волшебником. «Вы поняли, что я хотел сказать?» — мягко спросил он у Рыча. «Да?» — кивнула девушка, не сводя глаз с пляшущего над ладонью Либера огонька. «Мне опасно здесь оставаться». «Приезжайте, когда эпидемия закончится», — благожелательно предложил толстяк. Он дунул на руку так, что шарик раскаленного пламени растаял без следа и поднялся с лавочки. «А еще лучше. Возвращайтесь и поступайте в академию. Второй город — прекрасное место для изучения наук». «Отличное предложение». «Всегда пожалуйста», — Либер улыбнулся. «Прощайте». Прикоснулся толстенькими пальцами к беретте и ушел. А Полундра продолжала сидеть в сквере. Но не потому, что испугалась или ей некуда было идти. Нет. Девушка не могла отделаться от чувства, что упустила нечто безусловно важное, очень важное, немыслимо важное, и поэтому мысленно перебирала в памяти и разговор с Толстяком, и те рассуждения, что вела с собой до появления Либера. Я думала о том, что ректор Туча болен, о том, что власть сосредоточена в руках Вузелока, о том, что цитадель разума до сих пор закрыта на карантин. Вот оно! Рыча едва не подпрыгнула на лавочке. Цитадель разума до сих пор закрыта. Туда никого не пускают, а значит, Буза наверняка пыталась в нее проникнуть. Теперь Полундра совершенно точно знала, куда отправиться ближайшей ночью. Выйдя из сквера, доктор Либер повернул направо и неспешно зашагал в сторону парадной набережной, с удовольствием разглядывая почти безлюдные и очень холодные улицы второго города. Именно с удовольствием. Несмотря на то, что Толстяк сам когда-то окончил академию и вот уже 10 лет служил в ней преподавателем, он терпеть не мог шумные студенческие компании и задорную вольницу, которой славился город. Ненавидел веселые праздники и улыбки жителей. Таким уж Либер уродился. Чужая радость вызывала у него злость, а опустевшие улицы и маски на лицах прохожих заставляли улыбаться. «Ничего, ничего», — шептал он себе под нос, встретив очередную компанию студентов, выделяющуюся на унылом фоне города яркими масками. «Ничего! Скоро запретим и эти краски! Скоро все станут одинаковыми и одинаково послушными! Скоро!» Выйдя на парадную набережную, Либер перешел через подъемный мост и повернул на профессорскую аллею, которую студенты называли «дорогой мшелых пней». Раньше по этой улице любили неспешно прогуливаться важные преподаватели, степенно приветствуя друг друга и принимая знаки уважения от студентов. Но теперь, так же, как все другие улицы города, она была пуста и печальна. Профессорская аллея тянулась от ворот до ректорской башни. Считалась главной улицей цитадели разума, всегда была чисто вымытой, приветливой и нарядной, однако сейчас ее наряд составляли только черно-красные флаги эпидемии, как и везде во втором городе. Едва Толстяк ступил на аллею, как встретил длинного Кесси, который сразу же поинтересовался. «Рычу видел?» «Видел и поговорил», — подтвердил Либер. «Она тебя поняла?» «Уверен, что поняла», — Толстяк улыбнулся. «Если она уедет, всем станет легче». «Она не уедет», — прозвучал громкий, неприятный голос. Либер и Кесси обернулись и, выдержав короткую паузу, одновременно поздоровались с подошедшей женщиной. «Привет, Бетти. Как поживаешь?» «Хорошо поживаю», — сварливо ответила та, вытирая со лба пот. «Можете завидовать». Здесь, в цитадели разума, куда контролеры не пускали посторонних, и ее никто не мог увидеть, Бетти не надевала защиту, сразу заявив, что ей трудно дышать в маске, и потому сейчас стояла перед собеседниками с открытым лицом. «Жара меня мучает». «Да, сегодня особенно прохладно», — зачем-то заметил Кесси. «Душно», — уточнила женщина. «Кому как». «Хочешь сказать, что я вру?» «Нет. «Конечно, нет», — опомнился Длинный. Да и глупо было спорить, учитывая, что лоб Бетти действительно украшали капельки пота. Ей и на самом деле жарко. Возможно, все заключалось в том, что женщина была полной, точнее, какой-то обрюзгшей. Расплывчатая фигура, на которой нелепо смотрелось яркое платье, расплывчатое лицо, мокрое от пота, блеклые волосы, то ли мышиного цвета, то ли настолько грязные, что казались мышиными. В общем, тетка не была красавицей и внешним видом вызывала скорее отвращение. Но Кесси и Либер относились к ней с уважением. Бетти, которую за глаза называли «ушастой», была единственной в прелести дрессировщицей полночных гадов. Летучие мыши, вопилки и крылоцапы слушались ее беспрекословно и надежно защищали цитадель от ночных воров. За это проректор в узелок расплывчатую женщину ценил и в обиду не давал. «Почему ты думаешь, что Полундра не уедет?» — поинтересовался Либер. — Потому что я ее знаю. — Ты с ней встречалась? — К сожалению, да. Ушастая тяжело вздохнула и повторила. — К сожалению. Эта история случилась не так давно. Рана на душе Бетти еще не успела затянуться, и воспоминания о победе и риске над Захариусом вызывали у повелительницы полночных гадов жуткую горечь. Я служила в цирке четырех обезьян. Помогала великому Захариусу у дома избавить прелесть от непревзойденных, медленно произнесла ушастая, вновь вытирая пот. Мы гонялись за последней из них, но, увы, потерпели неудачу. Ириска сумела добраться до кораллового дворца, призвала армию сторонников, дала бой и победила моего господина. «Мы это знаем». Однако Бетти не обратила на замечание Либера внимания. «Захариус не взял меня на остров. Оставил командовать в цирке, где Полика, сестра Ириски, захватила меня в плен». Ушастая тяжело вздохнула, вспоминая самый позорный эпизод своей жизни. «Однако детки помогли мне бежать, вопилки и мыши прогрызли крышу фургона, и ночью крылоцапы унесли меня подальше от проклятых фей». «Мы знаем, как ты здесь оказалась», — оборвал ее историю Либер. «Ты хотела рассказать о Риче», — напомнил Кесси. Доктора относились к дрессировщице с уважением, но знали, что она любит поболтать, и не хотели выслушивать чересчур длинное повествование. «Полундра, близкая подруга Ириски», — резанула Бетти. «Она помогла непревзойденной бежать из щебетания серебряных ручьев, где мы ее почти настигли. Потом помогла во Френце, а потом сражалась за нее на острове». «Ты уверена?» — быстро спросил Кесси. «Абсолютно». «Получается, Рычий отправляет к нам непревзойденное?» — растерялся Либер. «Нужно доложить проректору». «Давайте убьем Полундру», — предложила Бетти. «А потом непревзойденную». «Какая ты кровожадная!» — хмыкнул толстяк. «Они испортили мне жизнь!» С неожиданной яростью взвизгнула тетка. «Я так любила великого Захариуса! Я так ему верила, а они все погубили!» «Сделаем так, как приказал в узелок», — отрубил доктор Либер. «Полундру отпустим». «Почему?» «Потому что мы и так знали, что оборотни разведчиков отправляет к нам некий враг. А непревзойденное это или кто-то другой, неважно. Для нас важно не дать этому врагу лишний повод для подозрений. Все понятно?» Несколько секунд ушастая Бетти буравила толстяка взглядом, после чего уныло кивнула. «Понятно». Она не хотела ссориться с узелоком. «Пусть твои гады следят за Полундрой. продолжил Либер, вспомнив, что является начальником академического контроля, а значит, имеет право отдавать обрюзгшей тетке приказы. «И если Рыча соберется уезжать, пусть не мешают». «А если Полундра останется?» — осведомился Кесси. «Если останется, то этой ночью мы ее арестуем и допросим», — отрезал толстяк. Собеседники покивали. «А после допроса, Бетти, ты сделаешь с ней все, что захочешь». Ушастая довольно ощерилась, но про себя подумала, что расквитается с рыжей Полундрой, даже если та решит уехать. В конце концов, откуда толстяк узнает, что случится за пределами второго города? Несмотря на весьма мягкое и даже благожелательное поведение доктора Либера, Полундра прекрасно поняла, что на самом деле пытался внушить ей волшебник. «Уезжай, уезжай немедленно!» Заместитель Вузелока, он же руководитель академического контроля, хотел, чтобы она покинула второй город. Возможно, Рычи действительно желали добра и пытались уберечь от чумы. Возможно, он был тем, кто напал на Бузу. Мотивы толстенького Либера Рыжая пока не понимала, но видела, что от нее хотят скрыть то, что происходит в городе, и сказала себе, что обязательно докопается до истины. Но пока пришлось делать вид, что она прислушалась к совету. Рыча вернулась на постоялый двор, подошла к стойке, с улыбкой посмотрела на Трама и кивнула. «Спасибо за все». Тот понял, что хотела сказать девушка, но все равно осведомился. «Я отработал свои деньги?» «Вполне». «Я донес на тебя, как мы и договаривались». «И я вам благодарна». «Мы в расчете». «Но я подарила вам целую золотую лилию, а вы просто сообщили в цитадель, что в городе появилась Рыча». Усмехнулась Рыжая, намекая, что ей нужна еще одна услуга. «Это было непросто, девочка. Мне пришлось подняться с кресла и дойти до ближайшего стражника». «Вы получили золотую лилию всего лишь за то, что дошли до ближайшего стражника», — напомнила Полундра. «Неужели не поможете еще один раз?» Трам внимательно огляделся, убедился, что они с Рыжей одни и в холле никого нет, и очень тихо спросил. «Что ты хочешь узнать?» Было видно, что хозяин постоялого двора боится, однако он оказался честным человеком и сумел превозмочь страх. «Что вы думаете о проректоре в Узелоке?» — быстро спросила Полундра, которая поняла, что долго Трам откровенничать не станет, и заторопилась с вопросами. «В Узелока боятся», — тут же ответил хозяин. «Люди шепчутся, что чума пришла из-за него». «Он убил ректора Тучу?» На этот вопрос Трам ответил уверенно и без промедления. «Ректор Туча жив, но очень болен. Каждую неделю к нему пускают делегацию горожан, и это, поверь, печальное зрелище. Наш ректор пребывает в забытии, никого не узнает и ни с кем не говорит». «Но он жив?» — уточнила Полундра. «Жив!» — мужчина помолчал и грустно продолжил. «Чума изменила город, девочка. Здесь стало неуютно, холодно, и никто не знает, что будет дальше». «В город пришел страх». «Да, девочка, поэтому наш разговор окончен». «Я постараюсь сделать так, чтобы ты перестал бояться, Трам». Несколько секунд хозяин постоялого двора внимательно смотрел на бесстрашную рыжую девушку, кивнул, показывая, что верит, но предупредил. «Тебе придется трудно». «Я постараюсь», — Полундра помолчала. «Спасибо за все». «Прощай». «Увидимся». Рыча поднялась в комнату, быстро собралась, покидав вещи в рюкзак, и ушла, на прощание махнув служанке Адель рукой. Из-за эпидемии купцы перестали приводить во второй город караваны. Но жители дальних сел и городков области по-прежнему привозили продукты на продажу, правда, в целях предосторожности разгружались они за пределами городской крепостной стены. Рыжая покинула город через торговые ворота, вышла на караванную площадь и оглядела готовящихся к путешествию фермеров. Их было очень мало, гораздо меньше, чем обычно. Они ездили на телегах, а не на крепких, предназначенных для долгих поездок караванных фургонах, но выбирать не приходилось. Полундра сняла маску, подошла к одному из торговцев и улыбнулась. «Собираетесь на юг?» «Почему спрашиваешь?» — насторожился тот. «Нужны попутчики?» «Бежишь от чумы?» «Я не знала об эпидемии, когда пришла в город вчера вечером», — притворно вздохнула девушка. «И теперь хочу уехать». «Откуда мне знать, что ты не заразилась?» «Мне разрешили покинуть город». Рыжая кивнула на контролёров, которые внимательно осматривали каждого, проходящего через ворота. «А значит, я здорова». После беседы с Либером Полундра не сомневалась, что ее выпустят без помех. Так и получилось. Контролеры, которые шли за ней от постоялого двора, что-то сказали стражникам у ворот, и те едва взглянули на выходящую девушку. «Солдаты могли не заметить признаков чумы», — продолжал сомневаться торговец. «А у меня дети. Трое». «На этот случай у меня есть справка». Рыжая извлекла из кармана золотую лилию. «От лучшего врача второго города». «Это лучший врач прелести», — осклабился фермер, мгновенно позабывший о детях. «Тогда я повторю вопрос. Вы собираетесь на юг?» — уточнила Полундра. «Да», — ответил торговец, не спуская глаз с золотой монеты. «Поедете по дороге, что идет вдоль Каилы?» «Да как, Бриджа?» — назвал фермер следующий городок на реке. «Потом поверну и оставлю Каилу за спиной». Этот маршрут девушку полностью устраивал. «Возьмете с собой?» «Я уезжаю через полчаса». «Мне подходит». Полундра отдала фермеру вожделенную монету, бросила рюкзак в телегу, огляделась и помахала рукой контролёрам, замершим у торговых ворот. «Смотрите внимательно», — попросила про себя Рыча. «Убедитесь, что я уехала. Передайте доктору Либеру, что я понимаю намеки и покинула город».